Глава шестая. Народу русскому всегда хотелось видеть живого Бога, чтобы вот он рукою тронуть и очиститься. Все, говорят, есть, дескать, видели, снился, блазнило, советовались, и многих будто бы он остерег от греха. Но края платья никто рукой не коснулся. Всегда на расстоянии являлся Бог, окутанный сиянием. Восседает Бог, говорят, где-то на седьмом небе, пасет паству через церковь и священство. Но те же люди и не без греха, стал быть, не без соблазна, порой-то и слукавит, чаще не корысти ради, обманут ради и спасения, не так верно передадут вещи глаз Божий. Попробуй тут довериться человеку, который и сам шаток, на жидких ногах стоит и обопьется, и объестся. А живой Бог, коли перед твоими глазами, он не солжет, нет, и слово его не исказится в устах посредника. Как передает молва, тогда умные люди стали много молиться, вздымать руки к небу и принялись взывать Бога на землю. Господи, Господи, явися нам в кресте или образе, было б чему молиться нам и верить. И быстим глаз из-за облака, послушайте, верные мои, сойду я к вам, Бог, с неба на землю, изберу я плоть пречистую и облекусь в нее, буду я по плоти человек, а по образу Бог. И Бог явился. Им был Данила Филиппов, и он сказал: «Ас, есть Бог, пророками предсказанный, сошел на землю для спасения душ человеческих, не есть другого Бога, кроме меня». Но скоро потребовался ему помощник. Филиппов назвал себя Саваофом, а Суслова своим возлюбленным сыном Христом. И три дня при свидетелях возносит Данила своего сына на небеса вместе с собою, каждый раз возвращаясь. Но не в долгом времени Данила Филиппов окончательно возносится на небо, а страданием Суслова позавидовал бы сам Иисус. Два раза распинали Суслова, сдирали из живого кожу, закапывали в землю, но он каждый раз воскресал. Лишь на сотом году жизни тело свое оставил на земле, а душою вознес. А всего было шесть Христов: Аверьян, Иван Емельянов, Суслов, Лубкин, Петров и государь Петр Федорович. Первый Христос Аверьян, о коем дошли скудные вести, жил при Дмитрии Донском. Иван Емельянов жил при Грозном. Он был жителем Московской, Кадашовской слободы. Расхаживал Емельянов с своими 12 учениками по Москве. Грозный узнал об этом, призвал к себе Емельяна и спросил: «Правда ли про тебя, Ванька, идет людская молва, что ты пророчишь?» Емельянов отвечал с достоинством: «Ванька-то ты беспутный царишка, кровопийц, а не я. Я сын Божий Иоанн, ты царь земной, а я небесной». Грозный возмутился, хотел пронзить Емельянова железным костылем, но Емельянов погрозил на него пальцем, и смутился царь, и отпустил его с честью. По легенде, Кондратий Селиванов, он же Искупитель, он же император Петр Федорович, воплотился от императрицы Елизаветы и от Духа Святого. Помолясь Саваофу, она затрубила в золотую трубу, утроба ее растворилась, и на руках явилось вознеженное дитя. Елизавета Петровна удивилась, залилась слезами, благодарила Саваофа за это чудесное рождение сына, и тогда вся вселенная перекрестилась, земля и небо обновились и разрушили стены ада. Воспитывался Петр Федорович в Галштинии и был оскоплен в отрочестве. Императрица Елизавета, оставив на престоле одной из своих наперсниц, имевшую поразительное сходство, удалилась в Орловскую губернию, где поселилась в доме скопца под именем Акулины Ивановны, а по кончине похоронена в том же саду. Петр Федорович, возвратившись в Россию, женился на Екатерине Алексеевне, которая, узнав неспособность супруга к брачной жизни, подговорила вельмож убить его. В Ропшинском дворце угрожала смерть отцу и искупителю, но нашелся верный солдат, который, надев платье императора, был убит и затем похоронен в Александро-Невской лавре. Царством же завладела Екатерина Алексеевна. Она предалась лепости со своими вельможами и даже с самим дьяволом, от которого родила сына. Последний же учился в Петербурге, в Российской академии, а потом отправлен был в Париж, где по своим способностям вышел в императоры. Этот сын дьявола Екатерины был Наполеон, первый антихрист. Петр же Федорович, спасаясь от убийц, 3 дня просидел в каменном столбе, после проживал у колонистов на Охте, а, добравшись до Москвы, утвердил в вере первых своих учеников-скопцов и явился позднее перед народом как Кондратий Селиванов, сын Божий. Такова легенда бедных сиротинушек, белых голубей. О Селиванове. В селе Быково под Колокольнею жил человек-трудник, который имел на себе железные вериги на животе и на ногах. Видя его труды и подвиги, имел я с прочими приверженность к нему, несколько раз ходил к нему и почитал его труд за святой. Трудник дважды бывал у меня просить подводы, и я давал. После этого он совершил чудо, изгнал беса из моей жены. И так мы почитали его житие, кольми и пачи за святое. Мы стали просить его слезно, и уж кланялись ему в ноги много, чтобы он открылся нам языком, и называли его по-своему просторечно «Илия ли ты пророк, или Енох, или Иван Богослов?» Напротив он и нашей просьбы в отражении оного звания с огорчением он стал молиться «Богу речью другим языком, что нам ничего не понятно». Трижды подходил Клавдия к престольной. Уже видел ее золотистые маковки и откатывался в невольном страхе. Так мыслилось, что тех чудных сил, того блага и духа, что заполонили 7 холмов, ему не одолеть. У первой же заставы обратает его стражник с тесаком, встряхнет хорошенько за шкирку, насквозь пронзив взглядом нищего бродяжку, потребует для виду паспорт, уж давно раскусивший шатуна, ибо взгляд-то у городового ох навострен, а не заполучив вид, тут же отправит на съезжую, где палач хорошенько исчертит шкуру плетьми. И вот по этапу закатают в Сибирь на даровые корма, откуда редко ворочаются, и пока бежишь из той дальней страны, не одни ноги износишь. Орды всякого народу без робости накатывались на благословенную. Над дорогами денно и нощно стоял скрип тележный и ор людской, пыль на путях не успевала улечься. И всех вроде бы принимала Москва, унимала душу малиновым благовестом, и только он, Клавдий Шумов, не мог подступиться. Порой бесился парень, зажигался норовом где-нибудь за кустом поодаль от дороги, чтобы ненароком не угодить в лапы случайному мундирному человеку, круто прогибал грудь, встряхивал обросшей головой и рычал: «Вставайте, волки и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет!» Но смелости отчего-то не прибавлялось в жилах. Жидкая кровь не густела, или так подсказывала лисья, суеверная душа, что годить пока надо. Сапоги, в которых парень покинул родину, давно поизносились, но он не выкинул их, а переда отрезал от голенищ, и продал старьевщику за фунт пеклеванного. За голяшки же получил 30 копеек серебром и присоединил к прежним деньгам, к коим даже в самые трудные минуты не прикоснулась рука. Из мизени побежавши, имел Клавдий в наличности 43 рубля с сигнациями, а приступил к Москве с 9 червонцами капитал. С протянутой рукой по дорогам не бродил, чтобы не вызвать подозрений, но в пути нанимался на многие работы. И профосом бывал, и пропадину зарывал в могильниках, и утопленника хоронил. Но нигде чужого не трогал, упаси Господи, из заломанного гроша может в одночасье рухнуть судьба, не испытав сердешного праздника. А на это Клавдий пойти не мог. Последние 2 гроша Клавдий заработал в Коломне. За 3 квартала отнес местному позуменщику его поклажу. И кабы знал тогда, что за счастье выпало, сразу бы свищу поставил. Как уходить из ворот усадьбы? Столкнулся с высоким плечистым мужиком, больше похожим на прасола или на отставного служивого, списанного по ранению. У него было длинное желтое лицо с несколькими седыми волосами на скульях. По своей привычке отовсюду выискивать выгоду, Клавдия приник к притвору. Видно было, как поначалу растерялся плотный коротконогий хозяин, но тут же, забыв о делах, рухнул на колени и, не скрывая голосу, воскликнул: «Батюшка, искупитель ты наш!» Гость подошел, и хозяин, не вставая с колен, поцеловал обе руки, меж тем рослый пришлец не забывал повторять: «Ну, встань же, братец Степанушка, ну, встань же!» Хозяин поднялся, и они, встав лицом друг к другу, принялись истово молиться, обеими руками, махая, как птицы, крылами. «Чего там? Москва рядом, Москва еще не то выкажет. Много там всякого чуда!» — подумал Клавдий, удаляясь от странной усадьбы, глухой стеной выходящей на проезжую улицу. «По городу босым бродить, живо пятки отобьешь об улыги!» И Клавдия на том же базаре, где повстречал нынче позуменщика, купил себе лапти, которых прежде не нашивал, и надел без анучий на голые, сдеревеневшие ноги. «Вот обувка!» — восхитился. «И воды не держит, и грязи не чует. Пора привыкать к хорошей жизни». Купил лапти, скрипя сердце, и после очень переживал, сох душою, мысленно пересчитывая свой капитал. Так показалось, что внезапно изменил своим намерением, и теперь удачи не видать. Полосатые бумажные штаны поизгрызло дорогами, они едва держались на гаснике, и исподники, бывшие когда-то белыми, давно залоснились от грязи. Алая косоворотка утеряла рудяной блеск и лишилась последней пуговицы, но сермягу свою Клавдий не сымал с плеча, а в пестере, закаменевшем от солнца и дождей, гремели засохшая горбуха, берестяная солоница и кожаный мешочек с огневым припасом. Новые лапти приятно холодили, и тело Клавдина неожиданно засвербело. Он почувствовал, как заскорбел, запаршивил от долгого пути, как сермяга забилась дорожной пылью и как нещадно палит на городских каменях меженное солнце. О воде замечталось, о воле, чтобы растелешиться и погрузить ледащее тело в прохладные струи. И он почти побежал, все ускоряя бег, громко шлепая по горбатой мостовой, мимо будочника, рыжего с длинными острыми усами, и в берестяной суме мерно хлопалась зачерствелая горбуха. Кулишку воды, по краям густо облитую зеленой ряской, Клавдий нашел невдали от слободы. Лягушки, до того нещадно оравшие, замолкли и торопливо посыпали в озерцо. Клавдий забрался в бочажину до пупка, далее не решился. Вода была парная, тусклая, но то щелочной настоянной крепости, от которой восторг катится по жилам от задубелых пяток до затомившейся потной макушки. Всегда побаивался Клавдий воды, а тут расхрабрился. «Ах, как хорошо! Да чего ж лепота, черт побери!» Восторгался он торопливо, заливисто выкрикивая. «Одежда ворохом осталась на берегу!» Но как не радовался пощенячий парень, однако пожитки свои стерег, не оставлял без пригляда. Он скреб себя ногтями яростно, готовый снять шкуру, и рычал, приседая по грудь, и снова рычал, и приговаривал: «Бойтесь, волки и медведи, и всякой мелкой зверь, сам лев к вам идет. Мыльца бы жиденького горстку пристанул. Ах, мыльца б сейчас, больно бы хорошо обуздать голову, привести свербящую в спокой и блаженство». И не стерпел, чтобы умерить зуд, окунулся, как в бездну полетел, а когда отплевался и протер глаза, то увидел на берегу громоздкого нахального мужика, небрежно пинавшего его скарб. «Эй ты, дядя, брысь, мохнатый!» — закричал дерзко, но затаивая испуг. «Уши обрежу, наследство лишу!» — закричал, но к берегу не двинулся, примеряясь и разглядывая подорожника, скоро узнавший его. Но виду не подал, с тревогой подумал лишь, давно ли у Пузуменчика был, а тут, на, по пятам идет. Пришлец серый кафтан немецкого покроя приоткинул сзади. И вот, нахал, уселся на Клавдину сермягу. Снял с головы белую фуражку с длинным козырем, обнаружив пламенные рыжиные волосы, достал из кармана платок с добрую скатерть и протер потное лицо. — Ну что ты, сынок, пуганый такой? А ну, пойди сюда, закалеешь, наживешь сухотку. Голос был медленный, задумчивый, с частыми расстановками, но худого ничего не предвещал. Но когда выбирался Клавдий из озерца, пятня ноги в зеленой ряске, невысоконькой, узкогрудой, с большой не по телу головой, пришлец отчего-то с особой пристрастностью разглядывал его, так что Клавдий неожиданно смутился. И мог поручиться он, что глаза нового знакомца странно блеснули. — Чей ты? — спросил мужчина невыразительно. — Богов я. — А я Алексей Трофимов Громов. — Что ж ты, сынок, пугливый такой? Иль маменька, когда тобою облегчилась, выпугала чем? И вдруг, без всякого переходу, сладкоголосо пропел. — Ну, Бог помочь тебе, брат, пошлет внутро твое благодать. Не изволь, брат, унывать. — Как? — Не унывать, милостивец. Клавдий пока терялся, подыскивая верный ход, боясь опростоволоситься. Лукавый своей душой он понял вдруг, что Бог руку протянул. Вот она удача-то! Только не сморгнуть, не проворонить. Сирота я, сиротея! Иду в белокаменную, она не пущает. Подступлю, и душа втрепет. Как из родимого дома пуститься, сказал братцу, иль богатым явлюся, иль утоплюся. Вот нонче топиться надумал, а вы помешали. При этом известие и глаза нового знакомца ярко осветились желтым, и кустистые рыжеватые брови вздернулись. Смотрю по глазам, ты парень с секретом. Тебя что, в два захода сочиняли? Глаза в две краски. А я не помню. Когда сочиняли, память от упору отшибла. Вижу, что нищий босс, но затеян для великого дела. По обличью вижу, по очам и обочьям, по складу главы и рамен, и по словоречью. Вот и доглядывал за тобою, братушко, скрадывал, а китать, дай, думаю. Не упустить бы голубка. Далеко полетит, взовьется, ой-ой. Издалека, думаю, с посылан, чтоб навестить нас и привесть в чувство. Быть тебе пастырем, братушка, и вести тебе паству на будущее царствие. Народ извелся, дожидаючись хорошего человека. Гноем душа изошла, корыстью и любострастием. Прихоть, вонька и бабы во главу всеобщей жизни поставили и чревоугодие вознесли прежде всех страстей человечих. Гляди, братец, что содеялось с миром? В какой сатанинской вертеп обратилась священная Русь наша, а церковь продалась сатанаилу, и гульбу с ним ведет, и бесовской пляс? Батюшка ж наш, искупитель Селиванов, что говорит? Назначение человека — умереть, воскреснуть и сделаться ангелом, а слово его святое я ношу здесь, прямь сердце оно укрепляет и не дает пасть мне. Громов достал с груди кожаную ладанку на снурке, куда было зашито житие Селиванова, писанное его рукой, и поцеловал. «Скоро, скоро въедет наш батюшка в престольную на белом коне, и все колокола Москвы споют благовест, и все цари мира падут ниц». Страды Селиванова. «Я не сам пришел, а прислал меня сам Отец Небесный и матушка Акулина Ивановна, пречистую утробую, которая была великая миллионщица. Приказчики у нее были во всей вселенной, торговали, да уж жили не горевали, а только грех весь из себя выгоняли. Я был молчалив и не смел. Так куда пойдем с братцем Мартынушкой, и где нам дадут блинков? То он мне все кормил и подкладывал, и говорил: «На, ешь, ешь же», а я молча кушал. И мы с ним ходили по Божьим людям. И в одной избе мы были на беседушке, и одна девица-пророчица по ненависти стала с камнем у дверей, поднявши руку. И как подняла, так окаменела у ней рука. А я пошел и лег в ясли, и лежал в них трое суток, не пил, не ел, а крепко плакал. И просил Отца Небесного: «О, Отец мой Небесный, заступи ты за меня сироту и поддержи под своим покровом». И отец мой за меня вступился, и она видела во сне, что ее ангелы наказывали жезлами, и все ее избили, и велели просить у меня прощения, и сказали: «Ежели он тебя не простит, то все будет такое мучение». Тогда она у меня просила прощения и говорила: «Прости меня, что я дерзнула на тебя поднять камень, а не сама я собою, а меня люди научили. И видела я во сне, что меня ангел жезлом наказывал, и все кости во мне изломаны и болят, и он велел мне у тебя просить прощения, и если тобою прощена не буду, то такое мучение принимать стану». И тут я ее простил. А еще брат ее хотел меня застрелить из ружья, когда я ходил на праздники из села в Тулу, то каждый раз он выходил из леса с ружьем и стрелял по мне 6 раз, но ружье не выстрелило ни разу. И после того восстали на меня все божьи люди, возненавидели чистоту мою и жаловались учителю своему, пророку Филимону, который ходил в славе бойко. И он про чистоту мою в духе пел, а так ненавидел меня, и, признавши, говорил: «На тебя все жалуются, что ты людей от меня отвращаешь», а я ничего не говорил и все молчал. И он сказал: «Вишь, какой ты, даром что молчишь, смотри, опасайся». И мне в то время пристать было негде, потому что меня все погнали. Тогда я пошел стороною, лесом, к Божьему человеку Аверьяну, и, пришедший к нему, говорил: «Любезный Аверьянушка, не оставь ты меня сироту, призри, утаи от семейства и по сестре своей, чтобы никто не знал, пусти меня в житницу, за что тебя Бог не оставит». И он меня презрел и ходил ко мне тихонько от своих, и я ему объявил о чистоте. Сам Селиванов, очевидно, был полный скопец, ибо в своих страдах он пишет: «Когда я пошел в Иркутск, то у меня было товару только за одной печатью, а как пришел из Иркутска в Россию, то вынес товару за 3 печатями». Так вот, он сказал: «Боюсь, чтоб не умереть», и я ему говорил: «Не бойся, не умрешь, а паче воскресишь душу свою, и будет тебе легко и радостно, и станешь на крыльях летать, дух к тебе переселится, и душа твоя обновится. Поди к учителю своему, пророку Филимону, и он тебе тоже пропоет и скажет, что в твоем доме сам Бог втайне живет, и никто об оном не знает, кроме тебя». И Филимон пропел все то самое, что я о Верьянушке говорил. И тут он мне поверил, пришел и поклонился, и принял мою чистоту, и объявил по сестре своей, что сам Господь живет у нас в доме тайно, и я его принял. И еще в одно время был в корабле у матушки своей Акулины Ивановны, у которой божьих людей было 1000 человек. И у ней была главная и первая пророчица Анна Романовна. И как я вступил в собор, а она тогда ходила во славе, и людей было 70, вдруг все встрепенулись. Оборотясь ко мне, говорила: «Сам Бог пришел, теперь твой конь белый смирен». И, взявший крест, ходила по порядку, по всем в соборе людям, давала каждому в руки, дошла до меня последнего. Потому что я садился всегда у самого порога и за порогом, и был нем, и не слышал, и никогда не отверзал уст своих, и отдала мне. И говорила потом пророкам: «Ступайте по кругу и угадайте, у кого Бог живет». Тогда пророки пошли, искали, а на меня и не подумали. Тогда Анна Романовна сказала им: «Для чего ж вы меня Бога не нашли, где я пребываю?» Взяла у меня крест и показал всем: «Вот где Бог живет!» И всем сделалось противно и злобно. Потом велела она выдвинуть на середину собора сундук, и села на него крепко, и меня возле посадила, и говорила: «Ты один откупишь всех иностранных земель товары. И будут у тебя оны спрашивать, то ты никому не давай и не показывай, и сиди крепко на своем сундуке, а тебя хотят теперь же все предать. Но хотя ты и будешь сослан далеко, наложат на тебя оковы на руки и на ноги, но по претерпении великих нужд возвратишься в Россию и потребуешь всех пророков к себе на лицо и станешь судить их своим судом, тогда тебе все цари, все короли и архиереи поклонятся и отдадут великую честь и пойдут к тебе полки полками». И в одно время, взявши меня в особую горницу, сказала: «Я давно с тобой хочу побеседовать, садись возле меня». И посадила, схватила крест и хотела привесть меня, и говорила: «Приложись ко кресту». А я взял крест от нее и сказал: «Дай-ка я тебя приведу самое снова». И она, не слыхавшая от меня никогда слов, удивилась оному, сказала: «Ах, и ты говоришь!» И тут накатил на нее дух, и она сделалась без чувств, упала на пол. А я испугался, подул на нее своим духом, и она, как от сна пробудилась, встала и перекрестилась, сказала: «О Господи, что такое со мною? О, куда твой Бог велик? Прости меня!» Взяла и приложилась ко кресту и говорила: «Ах, что я про тебя видела!» А я сказал: «А что такое видела? Скажи, так и я тебе скажу». И тогда она стала мне сказывать, что от меня птица полетела по всей вселенной, всем возвестить, что я Бог над богами, и царь над царями, и пророк над пророками. Тут я ей сказал: «Это правда, смотри же, никому об этом не говори, а то плоть тебя убьет».